Возможно, педики. 2008. Черная экономика, пехотную мину бросил. Пехотную мину оставил в Лефортово на лестничной клетке. Техник не пацан, портит село и мало лет. У болгарина замашки напустить по кругу парики. Антифа получает пизды в баре от париков. А я в рот ебал ваш клетчатый гепарик. Тряпку с лароформом тебе в рот, под шефир и вискарик. Нищего мутим замесы, парням с Одессы скидываем вес. Привет всем местным, как белка в колесе, либо под колесом залипоны. На райончике спалили очередной притон. 2 литра на двоих с угоном, а приходуем самогон. Базары за жизнь, за братву, за всяких шалав. В наушниках слушаем полумягких и трупу трупов. А ты себе вскроешь вены под луп труп. Введенные на моду чекарня ваш залуп. Эй, йоу, это моя строка. Да я придумал азбуку от К до К, но не нашел А на карте Атласа. Побрив голову на лоса, 1488 моя стеза. Да вы, наверное, поняли, мы без шелушения обгашены. Ведь я из СС и под поникой. Другая Раша, здорово. Освобождаем родину, мы должны гарантировать существование наших людей и будущее для наших белых детей. Все смелей. Валить качей, всем смелей. А потом ебать шлюх на сеновале в санях. В одних топтунах мне холодно, но здесь по телеку трахтендерк лежит что-то семя. Да и я уже и растерялся. А когда увидел сосуны беременной тёлки, потерялся. Сидел, курил, сигареты все скурил. Да и я чуть не помер, а потом понял, что со мной Ольга Бузова. Пиздец, как мозги грузит. Йоу, сладкие кореяночки в трубах. Воздушный поцелуй у нее, рак губы и желтые зубы. Со спины видны фурункулы, приглашаю ее на блины. Мы были сыты дымами азиатской травы. Здорово, мезер, давно не виделись. А для ух, возможно, педики. Стой, стройка, строю планы, а воль политики. Выбираю водку, а не Вовку с легкой походкой. Мусорская Волга за мною вдогонку. Но не тут-то было, я уже нырнул в пилотку. Бутылка водки, она оказалась прокурора дочкой. У меня есть почка моего соседа. Тяжелый день был в понедельник. На понике делаю деньги. Мне по нраву колготки Эдика. У меня хорошая косметика. Хорошая эротика, как чулки в горошек. Будях мошки, Алёша просыпал случайно в клёше. Чужой порошок, шок, 2 дольки банана. Шов на кофте, Дольче Габбана. Где мои чебуреки? Мы покушали шурмы, но спустя 40 дней их отпевали суфы, парни. А мы с Москвы едем в Афины, у Синицына Филы. Мы хотим поселиться в 5-звёздочном отеле. С нами 2 модели, лежим у бассейна. Рядом парни с вениками, загорелые, возможно, педики. Здорово, мезер, давно не виделись. Клубы, тёлки, шалавы, девчонки, бляди, дети, мамы. Разбитая тачка у меня в придачу пачка. И 2 папиросы классного экстракта сальви. Даже матросы обосрались курить такую хуйню. Люблю финансы, черная экономика и рыночные отношения. Порошок движения, бородатый чувак шепчет жене на ухо. А в это время Антон говорит: иди нахуй, шлюха, своей жене. Потом пару плюх. Возможно, педики. Возможно, педики.